чувствую себя идиотом», — признался кардинал. «Я никого об этом не спрашивал. Мы просто вдруг решили к вам обратиться». «Ничего страшного. Я лицо гражданское, но я понимаю, что вы, полицейские, ненарочно осложняете мне работу, даже когда это действительно происходит. А какова вероятность, что какая-то из ваших моделей окажется близка к реальности?» — поинтересовалась Делорм. «Если он растолстел и облысел, то фоторобот, на котором он толстый и лысый, будет на него похож, причем очень похож. Разумеется, в суде это не будет считаться доказательством без отпечатков пальцев или ДНК, или еще чего-нибудь в этом роде. Но главное, пропорции лица не меняются с годами. Вот почему, если вы не видели с человеком 30 или 40 лет, вам достаточно подойти к нему поближе, посмотреть ему в глаза, услышать его голос, и вот вы его уже узнали». «Наверное, вы сможете дать нам все эти варианты только через несколько дней», — предположил кардинал. «Вы их получите к завтрашнему дню». «Правда?» «Да, Мазгрейв говорил, что вы настоящий специалист». «Сержант Мазгрейв из конной полиции. Обожаю его. Он из тех, кто был рожден для того, чтобы носить мундир и полицейскую шляпу».